Оказавшись у себя в квартире, она занималась всем чем угодно. Переодевалась, приняла душ, приготовила себе зеленый чай, просмотрела сообщения на рабочем компьютере, к которому у нее был удаленный доступ, даже ответила на несколько личных посланий, пришедших еще вечером, заметив экстренное сообщение. Легендарная писательница кончает жизнь самоубийством в самом центре Москвы. Прыжок создательницы саги о девочке-волшебнице в литературную вечность. В общем, предпринимала все, чтобы не заняться тем, что должна была сделать еще на лестнице или даже на улице. Заглянуть в сумочку Лоретты. Часы показывали уже середину ночи, когда Ада, понимая, что переделала все, что только можно, даже старательно вымыла чашку, вместо того, чтобы поставить ее в посудомоечную машину, теперь осталось только одно — отправиться спать. Вышла в коридор и подошла к комоду под зеркалом, на который положила сумочку Лоретты. Только там то и не было. Обнаружила она сумочку под комодом. Наверняка та туда упала. Только вот отчего? Она точно помнила, что положила сумочку не на самый край. И задеть ее никак не могла, даже случайно, потому что в коридор больше не выходила. Намеренно не выходила, чтобы не поддаться соблазну. А никого, кроме нее самой, в квартире не было. Подобрав сумочку, Ада прошла в зал и уселась с ней на диван. И осторожно прощупала вещицу. Неужели то, что находилось там внутри, и сбросило ее с комода на пол? Но, как и до этого, ничего такого в сумочке не прощупывалось. Точнее, там вообще ничего не прощупывалось. Ада отложила ее в сторону и принялась делать то, что делать очень не хотелось. Отвечать на послание Стасика, в котором он сообщал, что им предстоит расстаться. Точнее, что он ее бросает. Подходящие слова в голову не шли, и краем глаза девушка все косилась на сумочку, лежащую на диване. И вдруг поняла, что той там уже нет. Она как-то оказалась на полу у дивана. Нет, что это в самом деле такое? Буквально отбросив смартфон с так и незавершенным посланием своему жениху, теперь, впрочем, бывшему, Ада схватила сумочку Лоретты и попыталась ее открыть. Но не тут-то было. Замочек оказался хитрый. Сама сумочка явно эксклюзивного дизайна. Пришлось попотеть, чтобы сообразить, как добраться до ее таинственного внутреннего мира. Наконец, Ада справилась. Открыла сумочку. Не было в ней никакого хомяка или, что намного хуже, паука-птицееда. Но отчего же тогда сумочка шевелится? Или это сама Ада по фазе двинулась? Плотно работая с писательницей Водопьяновой, этого вполне можно было рано или поздно ожидать. А уж после встречи с писательницей Скорпионовой, так даже всенепременно. После встречи и совместной поездки в издательском автомобиле раздалось приглушенное жужжание, и Ада поняла, что ей пришло сообщение. Все еще, держа сумочку в руке, она схватила смартфон. Так и есть. Несмотря на поздний или ранний час, пришло послание от Стасика, который, так и не получив от нее ответа, но увидев, что она его «прости-прощай» прочла, прислал ей голосовое сообщение на целых 4 минуты и 58 секунд. «Ого!» — наговорил-то. Ада включила прослушивание, и раздался знакомый ей голос жениха, теперь, впрочем, бывшего. «Девочка моя, ты мне не отвечаешь, поэтому я решил сказать тебе еще пару слов. Понимаю, что ты в шоке, но поверь, это правильно, что мы расстаемся. Для тебя так, девочка моя...» Сумочка, которую Ада зажала под мышкой, явно дернулась. И это была не галлюцинация, не самовнушение и не нервный тик ее собственного тела. Отложив телефон, Ада произнесла, обращая свои слова именно к сумочке Лоретты и при этом не ощущая себя сумасшедшей. «Ну что же, кажется, ты требуешь повышенного внимания?» «Ну что ж». Перевернув сумочку, она энергично потрясла ее над диваном. «Итак, что там было и зачем вели охоту издательские ведьмы? По законам жанра, в сумочке должен был находиться небывалых размеров драгоценный камень, например, третий по величине в мире ограненный алмаз, или даже второй. Не исключено, что красный, синий или зеленый. Зеленые, как когда-то узнала Ада, самые редкие и дорогие. Или там флешка с новыми, уже написанными, но не опубликованными романами Лоретты, завершением ее саги о девочке-волшебнице, на которых можно заработать еще 1 миллиард или даже парочку. Или ключи от квартиры Лоретты, где лежат деньги. Точнее, этот самый, ею уже заработанный, литературный миллиард. Но ведь у нее была не квартира, а замок в Шотландии. Палаццо в Венеции и пентхаус в Нью-Йорке, причем, как верно заметила писательница Скорпионова, явно не двушка с совмещенным санузлом. Ну и, наверное, всякая другая мелочевка, то тут, то там, как и надлежит самой богатой писательнице в истории человечества. Но ничего такого из сумочки не выпало. Только уже знакомая Аде дешевенькая ручка. Та самая, которой Лоретта подписала ей книгу. Вот ведь незадача. Томик она где-то в попыхах оставила. Только вот где? Тюбик дорогущей губной помады, упаковка салфеток, запечатанная медицинская маска, крошечный флакончик со средством для дезинфекции рук и несколько визитных карточек. Ада просмотрела последнее. Так и есть. Все московские, врученные ей ктулхушниками. Наверное, Лоретте было совестно сразу же избавляться от них, вот и сунула в сумочку, чтобы при первой возможности отправить в урну. Ни тебе гигантского алмаза, ни флешки, ни даже ключей от квартиры, где деньги лежат. Или хотя бы от шотландского замка с подвалами, где грудами свалены золотые литературные дукаты. Больше в сумочке Лоретты, самой богатой писательницы за всю историю человечества, убитой всего несколько часов назад 2 ведьмами, ничего не было. Ада перебрала эти незатейливые вещицы, тряхнула сумочку снова и заглянула вовнутрь. И поняла, что там есть что-то еще. Что-то, зацепившееся за внутреннюю обшивку, небольшое, так похожее на... куклу. Так и есть. Она осторожно извлекла из сумочки покойной литературной миллиардерши куколку, крошечную, но при этом такую уродливую. Нет, это не была одна из тех симпатичных, забавных кукол, которые дети берут с собой в постель, засовывая под подушку, или влюбленные взрослые дарят друг другу. Хотя вот Стасик ей ни разу ничего подобного никогда не преподнес. И теперь, с учетом их расставания, вернее, его с ней расставания, уже и не преподнесет, а нечто гротескное. Кукла изображала человека, наверняка женщину или даже девочку. Тряпичная, явно старинная, с 2 разноцветными пуговицами, стеклянной и костяной, вместо глаз, без носа, зато с нарисованным, уже выцветшим, кровожадно распахнутым кривым ртом, в котором виднелись даже не острые зубы, а самые настоящие клыки, торчащими в разные стороны 2 кривыми косичками, несуразно длинными руками, причем разного калибра, и с одной ногой, на которой были прорисованы когти, больше похожие на медвежьи. В общем, не кукла-милашка, а кукла-кошмарик, которую не станешь покупать ни своему, ни чужому ребенку. Ее явно не приобрели в магазине, а сделали собственноручно, облачив при этом в какие-то лохмотья. Ада обнаружила на пятке единственной кукольной ноги давно выцветшую вышивку, искусный узор из двух латинских букв. То ли AG, то ли AC. Знак фирмы-изготовителя, что ли? Больше в сумочке Лоретты ничего не было. Положив куклу-уродца на диван, Ада вывернула сумочку, прощупывая внутреннюю прокладку. Может, там было что-то вшито? Но никакого потайного кармана в сумочке не имелось. Значит, ведьмы, сбросившие тело уже мертвой, а может, все еще живой, просто находившийся после удара смартфоном в висок без сознания, вот ведь ужас, Лоретты с крыши самого крутого столичного отеля охотились или за дешевой ручкой, или за уже не новой помадой, или за салфетками, или за флакончиком средства для дезинфекции, или за визитками к тулхушников, или за медицинской маской китайского производства, или все же за куклой-кошмариком, куклой-уродцем, куклой-ведьмочкой. Ада посмотрела на диван, куда только что положила кукленыша, но не обнаружила его там. Тот примостился на полу. Подняв его, Ада внимательно осмотрела чье-то неказистое творение. Что же, явно старинное, возможно, даже древнее. Может, то, зачем шла охота, находилось внутри этого кукленыша-уродца? Ну, примерно как в любимом ею стародавнем романе с камнем, где самый большой изумруд в мире покоился внутри фарфорового зайца, обнаруженного в пещере главными героями в исполнении молодых тогда еще Майкла Дугласа и Кэтлин Тернер. Ада стала прощупывать кукленыша и даже отыскала ножницы, чтобы, если что, вскрыть его. Кукленыш выскользнул у нее из рук. А когда она попыталась его поднять, то ощутила болезненный укол. Там что, внутри была иголка? Заметив выступившую на пальце капельку крови, Ада поняла, что порезалась об острый край костяной пуговицы. А кровожадный и такой уродливый кукленыш, словно издеваясь над ней, продолжал скалить свой кривой клыкастый рот. Точнее, самую настоящую пасть. Как будто сопротивляясь ее желанию вскрыть его при помощи ножниц. Господи, как такое может быть? Это же всего лишь тряпичная кукла, правда, старинная. Вот именно, старинная. И не исключено очень ценная. Потому что если ведьмы-убийцы и могли зачем-то охотиться, то только за кукленышем-уродцем. Ведь есть же куклы, за которые коллекционеры выкладывают миллионы. Только те, конечно, покрупнее, не такие микроскопические и уж точно намного более привлекательные. Но разве не выложили несколько лет назад за фарфоровую куклу, принадлежавшую юной Марии Антуанетте, многомиллионный куш? Однако вот этот кукленыш Марии Антуанетте явно принадлежать не мог. Разве что когда несчастная томилась в тюрьме, ожидая смерти на гильотине. Но там ей было явно не до кукол. А что? Это вполне могло оказаться правдой. Кукла времен Великой Французской революции, поэтому такая страшная. Ей в таком случае больше 200 лет, и она стоит очень дорого. Ну, пусть миллион или даже два в долларах, евро или британских фунтах. Или три. Вряд ли даже самый сумасшедший коллекционер выложит больше. Безусловно, сумма более чем солидная, но могла ли она явиться причиной убийства Лоретты двумя ведьмами? Потому что если даже это действительно ценная старинная кукла, в чем Ада весьма сомневалась, старинная — да, но ценная ли? То ведь продать ее после убийства Лоретты практически невозможно. Наверняка в кругах соответствующих коллекционеров известно, кому какая кукла принадлежит. В особенности, если она была куплена на аукционе, и перепродать ее за ее реальную цену не получится. Оставалось одно. Ведьмы хотели заполучить кукленыша для себя. Но почему? Потому что они тоже собирали подобных уродцев? и ради этого пошли на убийство литературной миллиардерши, причем, как понимала Ада, заранее спланировав преступление. Им нужна была сумочка и то, что в ней находилось. И они с самого начала намеревались убить Лоретту. Вот ведь ужас-то. Словно соглашаясь с ней, кукленыш-уродец продолжал таращиться на Аду. Та, взяв пшикалку из сумочки Лоретты, продезинфицировала свой кровоточащий палец и заметила, что клыкастая пасть кукленыша измазана кровью, конечно же, ее собственной, которая капнула, когда она задела костяную пуговицу глаз с неровными краями. «И что мне с тобой делать?» — спросила Ада, сама не понимая, как теперь поступить. Она отчего-то подумала о визитке старшего следователя с остальным взглядом. Нет, втягивать во все органы было решением неправильным. Тогда ведь и о смерти Лоретты поведать придется, и кто знает, чем это еще обернется. 20 годами за убийство всемирно известной писательницы и ненавистью миллионов? Да что там, миллиардов ее поклонников по всему миру. Ада быстро попыталась найти в интернете информацию о том, коллекционировала ли Лоретта де Сан-Марко кукол. Однако ничего не нашла, кроме кучи новейших сообщений о гибели литературной миллиардерши в Москве при падении с крыши фешенебельного отеля. Даже на официальном сайте писательницы, на котором еще не появилось сообщение о ее кончине, информации о таком ее хобби не было. Говорилось только, что Лоретта обожает лошадей, крайне щедро поддерживает различного рода благотворительные проекты, в особенности в отношении больных детей, в восторге от музыки Баха и картин немецких экспрессионистов периода «Между двумя войнами», и ни слова о том, что она собирает кукол, тем более кукол-уродцев. «Как тебя зовут-то, моя хорошая?» — спросила Ада, поймав себя на мысли, что разговаривает с кукленышем, который был женского пола, ну да, по причине косичек, и окаменела, потому что клыкастая пасть кукленыша, запачканная ее собственной кровью, теперь была чистой, без единого пятнышка. Схватив уродца, Ада принялась рассматривать его. Если бы кровь впиталась, остались бы пятна, которые потом ни за что не вывести. С кровью ведь всегда так. Но она не впиталась, а просто исчезла. Как будто кукленыш выпил ее кровь, попавшую ему на клыки. Точнее, ей. «Может, мне тебя выбросить?» — спросила Ада, и на полном серьезе двинулась в направлении кухни. Однако, зацепившись за край ковра, вдруг полетела на пол и при этом прибольно ушибла локоть. Кукленыш, который вылетел у нее из рук, восседал на ковре и торжествующе взирал на нее. Аде пришла в голову ужасная мысль. А что, если то, что шевелилось в сумочке Лоретты, и было им? Точнее, ею. Кукленышем-уродцем. Ну да, как в третьесортном фильме ужасов или рассказе Стивена Кинга. Кукла-уродец, которая случайно оказывается у нее в руках, на самом деле является вместилищем злого духа, клоуном-монстром или вообще исчадием ада. Есть же такая кинолента о кукле-убийце. Или это ожившие оловянные солдатики нападали на людей? Точно. Было у Кинга что-то об одержимых, гладильных, кажется, допотопных автоматах в старой прачечной. Они оживали и становились убийцами, если на них попадала человеческая кровь. Бррр! При всем уважении и признании таланта заморского ужаса, это уж чересчур. Да, и это, как говорится, вам не прачечная и даже не Министерство культуры, а съемная квартира в Марина. Но имелась, конечно же, и мультяшная франшиза о куклах, которые ведут свое тайное существование, прикидываясь бездушными предметами, а на самом деле являясь страстными и самыми, что ни на есть, живыми. Над одной частью этого сериала, где выросший мальчик решил избавиться от игрушек, и они в итоге оказались на свалке, под пятой плюшевого медведя-тирана, Ада даже плакала навзрыд. На плече Стасика. Они смотрели этот мульт вместе у него дома не так давно. Да, поплакать на плече Стасика больше не получится. Теперь она в компании кукленыша, который, кажется, только что насытился ее кровью. С ума сойти. Может, она и в самом деле свихнулась? «Кто ты такой? И что тебе нужно?» Требовательно спросила Ада и подумала, что если кукленыш сейчас вдруг поведет глазами-пуговицами, потянется и, вскочив на одну ногу, подобно селениту в представлении людей средних веков, двинется к ней, она совсем не удивится. Ничего такого, конечно же, не произошло. Но, поднявшись и потирая ушибленный локоть, Ада все же косилась на острые ножницы. Если что, она справится с кукленышем-монстром с их помощью. Или нет? Поставив чайник, девушка со вздохом подняла жуткую игрушку и сказала: «Ладно, а если оказался у меня, так живи, я не против. Только не нападай на меня ночью с кухонным ножом, не души и не пей мою кровь. Договорились?» Докатилась. Она на полном серьезе вела подобные разговоры с тряпичной куклой. Может, правильно Стасик сделал, что бросил ее? Она бы на его месте тоже бросила бы такую неуравновешенную особу, которая ведет разговоры с чужой куклой. Точнее, теперь с ее собственной. Потому что... Ну, она же как бы унаследовала ее от Лоретты. Не нести же кукленыша к старшему следователю с остальным взглядом, чтобы поведать ему абсолютно недостоверную историю и самой напроситься в обвиняемое. Выпив чаю, Ада, то ли из баловства, то ли из какого-то суеверного почтения, поставила чашку перед кукленышем, которого водрузила на стол и прислонила к сахарнице. И даже положила рядом с ним овсяные печенья, причем на блюдечке. Разве не подкармливают домовых, чтобы те не шалили? Затем девушка наконец-то прослушала сообщение от Стасика. Ну да, примерно то, чего она и ожидала. Во всем оказалась виновата она сама, так что им лучше всего расстаться. «Чтобы черт тебя побрал», заявила Ада в сердцах, стирая голосовое сообщение Стасика. И почему на сердце так больно и хочется плакать? Потому что, наверное, она все еще продолжала его любить, а вот он, судя по всему, нет. И вообще, любил ли когда-то? При мысли о Стасике в голове вдруг возник образ старшего следователя с остальным взглядом. Нет, вот только этого ей не хватало. Поэтому девушка громко повторила: «Чтобы черт тебя побрал, Стасик!» И, посмотрев на кукленыша, чашка все еще была полной, а овсяное печенье ненадкушенным, она повторила: «Так ведь? Мы хотим, чтобы его черт побрал. Вот пусть и побирает». И отправилась спать.